Действо сверчков. «Ну что?» — воскликнули в один голос господа, когда вошел профессор Гаклениус. Но тут же, заметив его расстроенное лицо и нервные торопливые движения, сбились и заговорили все разом наперебой. «Вам выдали письма. А когда приедет сам Иоганн Скопер? Он уже на пути в Европу? Как он себя чувствует? А материалы экспедиции и коллекции тоже прибыли?» «Вот все, чем мы располагаем», — сказал задумчиво профессор и положил на стол туго перетянутый бечевкой пакет и маленький флакончик, в котором находилось какое-то мертвое белесое насекомое величиной с обычного рогача. «Китайский посол собственноручно передал мне эти вещи, добавив от себя, что шли они кружным путем через Данию и на адрес посольства поступили только сегодня». «Боюсь, он принес дурные вести. Уж не случилось ли чего с нашим коллегой Скопером?» — прошептал, прикрыв рот рукой, безбородый господин своему соседу, старичку с не по годам буйной шевелюрой, напоминающей львиную гриву, который, сдвинув на лоб очки, с выражением крайней заинтересованности, вертел перед глазами флакончик, рассматривая инсекта. Помещение, в котором находились господа, их было шестеро, и все они занимались при биологическом музее исследованиями в области энтомологии, выглядело довольно странно. Приглушенный запах камфоры и сандалового дерева пропитывал здесь все и вся, кружа голову и навязчиво нагнетая и без того тяжелое впечатление какой-то враждебной, агрессивной экзотики, которую порождали подвешенные к потолку колючие и пучеглазые рыбы-ежи. Такими же стеклянными, вылезшими из орбит глазами, смотрят казненные, когда палач поднимает за волосы отрубленную голову и показывает толпе. Ярко разрисованные белым и красным дьявольские маски туземцев, страусиные яйца, чудовищные челюсти акул, гигантские бивни нарвалов, чучело обезьян, застывшие в самых немыслимых позах, и прочие гротескные проявления жизни, подчас совершенно фантастических форм, во множестве населяющих далекие, недоступные человеку зоны. И в то же время в обстановке присутствовало что-то неуловимо затворническое, монастырское, аскетическое. Особенно это ощущалось вечером, когда тусклые лучи заката проникали из запущенного музейного сада сквозь забранное выпуклой кованной решеткой окно и косыми пыльными столбами падали на коричневые, источенные жучком шкафы и массивные суровые стены с висящими на них в пышных золоченых рамах фотографиями увеличенных до гигантского размера инсектов, щитников и медведок, также надменно и чопорно из таких же точно рам взирают в аристократических замках поблекшие портреты почтенных предков. В углу, но с кнопкой, желтые лукавые стекляшки глаз, льстивая заискивающая улыбочка, цилиндр господина-препаратора ухарски сдвинут на затылок, услужливо изогнув руку кренделем, застыл в подбострастном поклоне, похожий на допотопного деревенского старосту, оказавшегося впервые в жизни под прицелом фотоаппарата, ленивец, на шее которого вместо галстука болталось великое множество сухих змеиных шкурок. А там, благопристойно сокрыв в туманных далях коридора длиннющий зубчатый хвост, гнусный атавистический придаток, и хвастливо выставив на показ более благородные части своего холеного тела, которые регулярно покрывали свежим лаком, следуя авторитетным пожеланиям господина министра образования, «Так-то оно педагогичнее будет», возлежала краса и гордость музея, 12-метровый крокодил, кося коварным кошачьим глазом через полуприкрытую дверь в помещение, где собрались ученые.